После разговора с Шизуни он направился к Цунаде домой, чтобы узнать, что она сделала с Наруто. Но и тут этот паршивец успел вынести мозг его подруге и смыться. Удалось посмотреть на детей своего ученика, которые засыпали в немного расстроенных чувствах, так как отец опять куда-то делся, но Анка им пообещала, что он скоро вернется. Вот почему у него не так, но у этого шалопая есть способность располагать к себе, наверное, не обошлось без нее. Цунаде принялась за него, допросы и выяснения, но уже пришлось самому утаивать часть правды. Попытался завести разговор по ребенку Шизуне, но натолкнулся на стену. «Ты отец, вот и решай сам. Нет, к старейшинам сегодня не пойду, поубиваю же их с длинным языком. Что стоил их приказ, когда покидал деревню? Если что-то с Джинчурики пойдет не так, ты должен перезапечатать зверя, во благо деревни. Тьфу, даже погано вспоминать, поскорее бы отправились в вечную дорогу». А вот теперь этот Наруто опять все мысли свернул в трубочку. Как после всего можно нормально думать? В бар? Нет, напьюсь и пойду по бабам, а это создаст еще больше проблем. Пойду на горячие источники, отдохну от всего вороха трудностей, а расслабившись, мозг начнет работать лучше. Но у нее все еще есть чувства ко мне, у меня они никуда не пропадали. Но вот так с бухты-барахты, да еще теперь у нее дети от Наруто, но он даже не высказал слов против, а даже наоборот меня подталкивает. Но у меня же ребенок от Шизуни. Нет, его точно за такие проделки жестоко и долго будут убивать. Наруто. Планы были грандиозные. Я помню, что скоро начнут действовать Акацки, и один с комплексом Бога захочет проверить Коноху на прочность. Вот этого я ему ну никак не могу позволить. А для этого хочу создать предупредительную систему, а заодно большой маяк, на который смогу прыгнуть Хирайшином. Вышел я за пределы стены и глянул на остаток чакры, а ее во мне еще много. На расстоянии 100 метров от ворот я посадил семя, которое начало на глазах расти. Закопав под корнем этого молодого побега один из кристаллов чакры, я пошел вдоль забора Конохи, проделывая одну и ту же процедуру. В общем, посадил 10 деревьев. Потом я отошел на километр от ворот и рассадил еще 30 побегов. Заняло у меня это добрые 6 часов. В это время молодой побег стал 2 метров ростом и стал укрупняться, немного вширь, но потом он все равно потянется ввысь. А на следующий день настанет следующий этап развития. Надо будет во всех деревьях создать чакра-канал и привязать их к корням, где находится кристалл с чакрой. Во второй же день после создания каналов чакры, на дереве вырезается фуин, направленная на связывание деревьев в общую сеть, которая позволит отслеживать нарушителей заблаговременно. Деревья будут усиливать друг друга, они в конечном счете все соединятся общим корнем. А на третий день я в часть деревьев запечатаю древесных воинов не более 4. Они станут моей подстраховкой на непредвиденный случай. Они будут способны справиться с большинством проблем и без моего участия, но вот против Пейна я сомневаюсь, что они смогут долго продержаться, но крови попить они должны с лихвой и дать мне времени переместиться на поле боя. Кстати, про мощную Фуин Хирайшин, она будет созываться в последнюю очередь, когда сформируются общие корни, это будет не раньше, чем через 4 дня. По моим прикидкам, чакры во всей этой конструкции будет хватать на месяц автономной работы, а потом надо будет заново заряжать. Основной потребитель чакры – это мои запечатанные клоны в деревьях. Надеюсь, мои расчеты верны и все это будет работать, как я и думаю. Управлять всем этим должен один из теневых клонов, который будет запечатан возле Фуин Хирайшин. Он будет при обнаружении выпускаться из печати и, подключаясь к системе, отслеживать ситуацию. Всего таких клонов 10, и уже они будут отсылать мне воспоминания, а я буду решать, что предпринимать. Примитивно, конечно, но лучшего пока не придумал. Ладно, пора и домой, уже вечереет, а еще я обещал поговорить с Цунадой. Кстати, про Макутан, а точнее использование в попытках изменить свойства деревьев, я уже давно получил достижение. Садовник-огородник Ур, Макс, шанс, что растение вырастет, 85%. Рост ваших растений ускорен в 2 раза. Шанс получить необыкновенные свойства, 30%. Часть 3. Кабинет Хокаге. Сижу я теперь на диване в ожидании, когда Цунаде закончит работу с целой кипой бумаг и прекратит оттягивать неизбежный разговор. Вот же хрень, она не хочет этого разговора, а я не хочу его начинать, но долбанная ситуация, без разговора никуда. Я прекрасно понимаю, что в этой жизни привык решать все с наскока, так проще, а тут уже не воспользуешься таким методом. Разогнувшись от стола, она похрустела затекшими суставами, обвела кабинет уставшим взглядом и пристально посмотрела на меня. Потом она сделала движение руки, и с верхних балок исчезла охрана. Выпрыгнув в окно, она подошла к двери и повернула ключ, закрывая кабинет. Потом закрыла окно и провела пальцами по дощечке возле фотографий, активируя систему против прослушки или наблюдения, а также от побега меня любимого. А у меня билась только одна мысль: замуровали демоны. Но немного подумав, что и сам в какой-то степени демон, успокоился. Сделал морду лица попроще, как у Штирлица, и приготовился врать, что я библиотеку искал. Вот теперь нам никто не помешает. Обратно присаживаясь в свое кресло, сказала пятая. Я хотел было сказать шутку, но не успел. Лучше пока вообще помолчи. С предостережением сказала она. Твоя излюбленная тактика — удивить, ошеломить и смыться. Поэтому молчи, а я буду говорить, и уже после настанет твое слово. Точно я попал. Давай начнем с самого главного. Она на меня так посмотрела, как на врага народа. Перестань лезть в чужие отношения. А сколько злобы. Мы с Джереей сами решим свои вопросы, без твоей помощи. Твердо дала понять, что я раскрыт, ну в принципе не сильно то и скрывался. Мы с ним знакомы уже давно и способны сами решить свои вопросы или разногласия. Немного остыв, продолжила. А теперь перейдем к нашим проблемам, которые, как понимаю, не столько уже проблемы, а поиск решений. Она сцепила руки в замок и стала водить глазами по заблаговременно подготовленному листу. Ты через 2 дня получишь звание Джоунина официально, а это значит, что ты можешь становиться официальным главой клана Узумаки, если захочешь. Минимум членов у тебя есть. Это, не считая детей. Она опять посмотрела на меня как на врага народа, которых я уже сама не знаю, к какому клану причислять. По проведенным тестам получилось следующее. У меня дети с генами Синджу и Узумаки у Карин, Синджу и Узумаки у Хинаты, Узумаки и кульминация Анка, у нее Учиха. И пристально посмотрев на меня, она произнесла, не хочет ли глава Узумаки сказать, как так-то. Да, я как бы, уже начиная придумывать на ходу отмазку, был остановлен. Вот опять не дали сказать, что я вообще тут не при делах, ну с кем не бывает, я же добрый, всем помогаю. Нет, нет, молчи. Вздохнув, знаю, опять в кусты слиняешь, я лучше продолжу. Вот так неожиданность, не думал, что она начнет делать тесты крови у детей. Ну в принципе, по некоторым деталям, было сразу понятно, что они могут иметь гены двух кланов, но вот с Анкой пацаном Минато произошла промашка, Учиха появился. Не надо так бегать глазами по кабинету, мы еще не закончили. Пришлось прилечь на диван, чтобы скрыть работу моего мозга, который только предложил проломить стену и сбежать далеко-далеко. А вот и список вопросов. Откуда у ребенка гены Учиха? Откуда у тебя взялись гены Учиха? Что ты собрался делать со всеми своими женщинами? И последние, но не менее важные вопросы. Чего ты хочешь добиться в этой жизни? И когда заберешь от меня Анка? Странный список вопросов. Задал я скорее себе вопрос и стал обдумывать, что сказать. Ты можешь пообещать вообще никому не рассказывать, что я тебе сейчас скажу. Она с неохотой кивнула. Под словом «вообще» я именно это имею в виду. Она немного меня посверлила, но еще раз кивнула. Начну немного с самого начала. Родился Рикуда, в диван прилетел карандаш. КХМ, немного не с того начал. Не знаю, что произошло, когда в меня запечатали леса, но я получил некоторые способности, в частности способность поглощать чужие гены или пробуждать спящие, еще сам не разобрался. Но не все так просто. Я чуть не умер от конфликта 3 генов. Узумаки, Синджу и Учиха. Только интенсивные тренировки и практика в Ирьянин-дзюцу помогли мне пережить процесс полного приживления. Гены Синджу ты знаешь, что пробудил благодаря кулону 1-го Хокаге, а вот гены Учиха, короче, не вдаваясь в подробности, я пересадил себе глаза Микото, матери Саске и моей кормилицы в детстве. Я хотел заполучить силу Шарингана, но не срослось, только сумел пробудить гены, это видно по ребенку. Я немного задумался, что я собрался делать с девушками. Сам пока не знаю, но я их не собираюсь бросать и тем более с детьми, да и клан начал вырисовываться. Пожевав губу, продолжил. Вроде с Кариной Хинатой мы смогли прийти к предполагаемому итогу, но я не уверен. Санка непонятно, она даже ничего не сказала мне по поводу ребенка, но видно, что она счастлива. Без разницы, но Минато я не брошу, а она может жить с нами, ее не прогоню. Захочет. Быстро согласилась Цунади. Куда она денется? Что-то очень она хочет избавиться от Анка. Ладно, уже сам выясню. Хаширама и Микото я бы тоже забрал к себе жить. У нее что-то блеснуло в глазах. Или они смогут проводить много времени у меня дома. Я понимаю, что ты много работаешь и на детей мало времени удается выделить. Мимолетное давление пропало. Как раз я хотел вопрос о доме обговорить, но, наверное, потом. Не удалось увести разговор в сторону. И пришли мы к тому, что я хочу от жизни. Спросил я у нее, она кивнула. Я сам не знаю, чего хочу. С малого возраста я был один, одному быть хорошо, не надо беспокоиться о других. Можешь в любой момент делать, что пожелаешь. Но давит иногда одиночество, и я понял, что это не выход. Я хочу место, куда захочу вернуться, это место надо обезопасить, чтобы в нем было все хорошо. Я выбрал таким местом Коноху, но я вижу, что некоторые хотят мне помешать и это очень опрометчиво с их стороны. Закончил я свою гуляющую мысль, не стал развивать, что я могу сделать этим недовольным старейшинам, и быстро перевел разговор. «А почему ты хочешь избавиться от Анка? Она постоянно жрет», — вспыхнула Цунаде. «Меня она не слушает, ее разнесло, на работу выходить перестала. Не спорю, она занимается детьми, но этим может заняться и прислуга. Удачно я зацепился за Анка, но слабость была мимолетная. Вот опять, уводишь разговор в сторону, ладно», махнула на меня рукой. «Теперь есть, что сказать старейшинам и совету, а что этим сухарям надо, да и совету деревни, старейшины сказали, что мы теряем главное оружие деревни и начали нагнетать ситуацию в совете. Твой сегодняшний бой должен был успокоить совет, но не как ты сказал, сухарей, они наоборот забеспокоились. Мне нет дела до их беспокойства, пусть главное не лезут ко мне и моим знакомым, иначе могут закончить, как Данза, когда вскроются их дела, или придет мстительный Учиха, которого я просветил, не стал говорить. Ладно, мы можем и потом еще поговорить, но я хотел поговорить о земле неподалеку от моего дома. Дальше разговор перетек на тему приобретения еще земли. Земля позади моего участка еще была свободна, я ее и хотел забрать. Перестраивать в третий раз дом я посчитал ненормальным, а вот построить позади нынешнего главный дом будет в самый раз. Получится. Тренировочная площадка и сад будет между домами. В принципе, Цунаде не была против выделения мне этого участка, но придется еще раз все уточнять в администрации. После нашей беседы мы вернулись к ней домой, где дети вместе с Анка наворачивали поздний ужин. Некогда стройная Кунаичи стала толстушкой. Мне кажется, чем больше килограмм она набирает, тем счастливее становится. Дети были рады моему приходу, игрался я с ними сначала сам, а потом создал каждому поклону рабу, сам пошел разговаривать с Анка и выяснить ее решение. «Привет!» Присел я рядом с ней, пока она уплетала вторую порцию прихваченных мной данго. «Я хотел с тобой поговорить», она только кивнула. «Я тут подумал, может ты переедешь ко мне?» Она мимолетно взглянула на Цунаде, которая крутилась возле детей и следила, чтобы никто не свернул себе шею. «Сладости обещаешь?» – задала вопрос как ребенок. Я кивнул. «Тогда я собираю вещи», – опять кивнул, наблюдая за исчезающими со световой скоростью данго с палочки. «Куда столько?» Но перед сбором, она узнала у Цунаде возможность брать и навещать братьев и сестер, Минато. Видно, что она с удовольствием съезжает от постоянно читающей нотации Цунаде. Заселилась она в последнюю комнату и сразу облюбовала мой холодильник, куда я выгрузил по возвращению приличное количество вкусняшек. Надо с ней поработать, не дело это красоту портить, не дай бог дети в нее пойдут. На следующий день я смотался и оформил землю, создав целую роту клонов мы начали грандиозное строительство. Некоторые планы уже были на бумаге, в конечном варианте будет трехэтажный дом. Сначала из макутана делается фундамент, стены, окна и крыша. Затем с помощью датона наращивается каменная отделка поверх, которая должна еще сильнее укрепить дом. В процессе каждого изменения будут наноситься фуиндзюцу для усиления самой конструкции и создания лучшей защиты. Под самим домом будет вместительный подвал с хранилищем. Работа заняла 4 дня на возведение и усиление, голова трещала, но хотелось поскорее закончить дом. Старый дом оставлю для гостей или прислуги, еще не определился, стоит ли подпускать чужих к своим детям. Удалось найти двух нянек, точнее сестер, хочу сказать, отбирал я тщательно, но мне улыбнулась удача в лице Цунаде, которая посоветовала одну семью. Сестрам еще нет 16 лет, но работать с детьми уже видно их призвание. Договорился, что они будут проживать у меня и с оплатой не обижу, они сразу согласились, только с ними провела беседу Хината, а потом и Карин. Сеть деревьев постепенно увеличивается и дорабатывается. Развертывание идет медленно, не хочется делать ее заметной, поэтому приходится каждое дерево делать невидимым для сенсоров, что и замедляло развертывание, но если и делать, то только на совесть. После возведения дома и внутренней отделки, я принялся за забор, который должен позволить пережить бой парочки биджу. В каждом углу теперь растет дерево, в котором запечатан древесный воин, и если будет опасность, они смогут ее отразить. В особенности визит Пейна, который не за горами, а также создал себе пару точек для прыжка. Пришлось призвать Гамарка, одного из моих прямых призывов, он специализируется на перемещениях, а также с ним удалось заключить выгодный контракт на телепортацию. Я отдаю чакру, и ему достаточно, просто Фукасаку слишком жадный жаб. Ростом он чуть больше собаки, но это только плюс с его специализацией. Он может сливаться с окружающей средой как хамелеон, быстро плавает, может экономно телепортироваться и ставить метки, но вот боец из него никакой. Для этого у меня есть братья Гурк и Мурк, специализируются на тайбзюцу, мои извечные противники в спаррингах, поэтому я в них уверен, они никогда не отступают, да и размеры у них позволяют вести бои в городах, они всего по 4 метра ростом, а также двое дальних бойцов в лице детей Гамабунты, Гамакичи, который владеет танто как и отец, а также огнем и ветром, он перенял от меня технику огнемета, Гаматацу владел только водой, но после наших совместных тренировок он стал очень хорошим бойцом сдерживания противников и пожарным. Была еще парочка воинов-жаб, с которыми я договаривался и заплатил откупные, они специализируются на разрушениях, только я сам этим постоянно занимаюсь. В новый дом стали перебираться через неделю, когда я смог организовать все удобства. Теперь каждый имеет комнату в 80 квадратных метров, с личной ванной комнатой. Немного пришлось изменить планировку и сделать большую игровую комнату для детей. Вот где пришлось подключить все свое воображение. Лестницы, турникеты, канаты, лабиринт с множеством ходов. Отдельное слово надо сказать про холодильник, точнее комнату для хранения продуктов. Вот где пришлось помучиться, отгоняя Анка, которая хотела взять шефство за этой комнатой и содержать ее в идеальной чистоте. Пришлось устанавливать систему замков и защиту наподобие как на стене, не холодильник, а бункер получился. Если что, можно теперь в нем спрятаться и пару месяцев отсидеться всем скопом. Получение звания Джоунина было незаметно, кроме изменений в банке, там дали мне лучшие условия. Курама проводил время слоняясь по деревне, выполняя непыльную работу по дому. Теперь лафа практически закончилась, пришлось поставить его на стандартное довольствие. Теперь он защитник ворот, пришлось придумать ему эту должность, его хотели припахать служить деревне. А так клан возродился, ему и нужны бойцы, пока сам глава пашет на деревню. Да и попросил меньше к себе привлекать внимание, ему пришлось ограничить свои визиты в квартал развлечений. Когда немного разгреб самые важные дела, я вспомнил про маленьких учих, которые ходят по деревне. Сакура сама заходила к нам со своей дочкой Сарадой. Очень удивлялась скорости постройки, а в особенности моим контролем чакры. Она стала вести себя так спокойно и взвешенно, что казалось, будто это другой человек. Но вернемся к маленьким учихам, немного надавив на Цунаде, я смог выбить их место жительства. Оно скорее похоже на тюрьму, только для состоятельных. Там часто проводит время Сакура, помогая бывшей работнице корня ухаживать за ребенком, а ныне взявшая имя Шизука, что значит «тихая». Я ее просканировал, у нее и впрямь полностью стерли все воспоминания, она вела себя как ребенок, выражала свои эмоции без смущения. У нее родился мальчик Нобу, черноволосый и очень спокойный, постоянно держал маму за руку и старался ее не отпускать. Сильно был внешне похож на Саске, меня они увидели в первый раз, поэтому старались держаться от меня подальше, а Шизука закрывала собой ребенка, чувствуя, что их могут разлучить. Не буду кривить душой, так и собирался сделать, пришлось пересматривать свои планы, дома места много, как себя поведут уже проживающие, не поступаю ли я опрометчиво, и надо ли мне этот геморрой, вот какие вопросы меня начали мучить. Со вторым ребенком было еще непонятней, девушка реально себя стала считать учихой и считает, что ее мальчик должен получить наследство клана, ее в этом поддерживали родители и большое количество родственников. Пацан Назему растет полноватым и не похож на отца. Я решил с ней сам не разбираться. Пусть Саске, если захочет, мучается, да и в безопасности тот растет. Главное, чтобы его не закормили до смерти. Цунаде, я решил забрать к себе Шизуку с маленьким Нобу. Обрадовал я пятую. Та тяжело оторвала голову от стола и начала сверлить меня взглядом. Тебе мало своих, зачем еще один? Потом перешла к другим вопросам. И ты понимаешь, что просишь? Конечно, понимаю. Но она заключенная в красивой клетке, без возможности ее покинуть, а вместе с ней и ребенок, который ни в чем не виноват. И да, я понимаю, что мне это не надо, но и оставить все как есть не могу. Со мной им будет безопасней, я уверен, что она не навредит моим. А что ты тогда не хочешь забрать Азему? У того ребенка все нормально, кроме сбрендившей мамаши, и не вижу причин вмешиваться. Но я не могу без решения совета ее отпустить. Привела еще один довод пятая. Если, к примеру, кланы Яманака, Акимичи, Нара, Кьюга меня поддержат, то какое будет решение? Ну, если они тебя поддержат, тогда не будет проблем. Ты должен понять, что все не так просто и надо решать все цивилизованно. Понимаю, что я создаю тебе лично много этим проблем, но я в любом случае ее с ребенком заберу. Не дело будущему Учихе, а возможно и главе, сидеть с матерью в четырех стенах. Разлетелся карандаш в ее руках. Так иди и делай, что ты там хотел. А лучше организуй явку всех глав кланов тобой перечисленных. С Хьюго было проще, выцепил его на улице и напомнил про их промашку. Хьяши согласился отдать голос за решение передать мне на попечение ребенка Учих, а заодно и мать. Но он хотел еще продолжить диалог, но я быстро сослался на занятость. Перетер я и Шикамару по этому поводу, который гулял с Тимари, которая посчитала мой поступок правильным, немного покумеков, и тот сказал, что его отец наверняка меня поддержит, а также они сами утрясут вопрос с остальными двумя кланами, но я буду им должен. Пришлось кивнуть Шике, но, если у них будет большой аппетит, придется им остаться без услуги с моей стороны. Вопрос решился в мою пользу, хоть и выступали против двое старейшин и некоторые кланы, зато большинство было на моей стороне. Если честно, надеялся, что эти сухие палки умрут от своего недовольства, но не судьба. Моим не промыли голову, но в конечном счете согласились, что я поступил правильно. Даже Сакуре я выделил комнату, чтобы она там могла ночевать или жить, но она еще ломалась. И наконец у меня выдалось время провести операцию с рукой Данза, да и подвал дома теперь полностью работоспособен. Отпросился я на всякий случай на пару дней и создал на замену себя клона. Подойдя к столу, я распечатал руку и банку с глазом, который реквизировал у бывшего главы корня. Взял чистую банку и залил ее специальным раствором, в котором могут хранить живые органы, а точнее в моем случае глаза. Я начал аккуратно вытаскивать из правой ампутированной руки глазные яблоки и складывать в банку. Состояние глаз было плохим, зрачок и радужку почти не видно. Когда я провел работу, рука заново была запечатана в свиток. Теперь пришло время провести новый эксперимент, который я обдумывал уже давно. Как только получил свою способность «Дар жизни», глаза, по идее, становятся после использования сильной техники бесполезны. Но, если использовать мою читерскую способность, вот это я и хотел проверить. Первым делом я взял в руку глаз, который меня пытался поработить. Активировал синнин-мод. Я почувствовал искорки остатков чакры внутри глаза. Активировав способность, я стал наблюдать за изменениями. Искру облили бензином, она начала быстро разгораться. Второй рукой я стал вливать чакру Макутана, глаз активировался, начал наполняться цветом. Сначала пробудились Тамои, которые затем сменились Мангекё Шаринганом. В моих руках теперь лежал полностью рабочий глаз Учиха, восстановленный проклятый глаз, меняющий мировоззрение. Раз в 10 лет может изменить мировоззрение любого существа. Скорость изучения техник X2, сила чакры, Х2, контроль огня плюс 5%, ловкость плюс 100. Интеллект плюс 100. Прикольный глазик, столько плюшек, только вот куда его засовывать. Создать себе третий глаз, не извращенство. Может, в руку, а что Данза, ходил и я смогу, только придется выращивать отдельные чакра-каналы от мозга к руке. Ладно, была не была, попытаюсь сделать, только буду в тыльную сторону ладони, можно будет перчатку себе забацать, которая будет скрывать это безобразие. Обезболив левую руку, я с помощью пары клонов начал операцию. Сначала прорастили новый канал, потом начали приживлять глаз в руку, неэстетично выглядит все это, уже подумывал остановиться, но меня толкала жадность, закончить эксперимент, в крайнем случае всегда могу убрать как было. Проклятый глаз, варианты, 1, приживление, 2, интеграция, 3, поглощение, блять, а подробнее было сложно написать, заорал я на всю комнату, но обращался в пустоту, в моем мозгу вспыхнула боль, затем в руке, которая продлилась меньше сотой доли секунды. Хорошо, что я зафиксирован. Осмотревшись, я не нашел причину возникновения боли. Кроме меня и клонов никого не было. А потом я вспомнил, как реагировал Курама в первую встречу на мое сканирование. Обратив обратно глаза на руку, я увидел изменения. Проклятый глаз, варианты. 1. Приживление. Полная работоспособность артефакта, 100% работа всех функций. 2. Интеграция. Совмещение артефакта с системой пользователя. Возможность раскрытия дополнительных свойств, 25%. 3. Поглощение. Разрушение поглощения полностью артефакта и его свойств. Возможны сложности, 20%. Черт не знал, что на себе можно применять свою способность опознания. Зато теперь понятна реакция Курамы. Такое ощущение, что садист прощупал каждую твою клеточку. А выберу я третий пункт и вся надежда на удачу. В руке вспыхнул приживленный глаз, руку по локоть объяло пламя, которое не причиняло мне боли или неудобств. А вот когда оно резко обхватило мое тело, я почувствовал дискомфорт, мышцы взбесились, я видел, как некоторые начали извиваться, меняя свое положение. Заныли кости, такое ощущение, что в них завелись паразиты. Потом вспыхнула боль в глазах, как при пробуждении рентгена. Но так же быстро все прекратилось, мое тело стало наполняться блаженством. На тыльной стороне руки, где был глаз, появился рисунок, повторяющий Мангекё Шаринган, и от него на каждый палец расходились линии. Я взглянул на сообщение. Поглощение прошло успешно на 90%, некоторые способности претерпели изменения. Приобретено касание, меняющее мировоззрение. Раз в 5 лет может изменить мировоззрение любого существа. Сила чакры. Х2. Контроль огня плюс 10%. Ловкость плюс 100. Интеллект плюс 100. Следующая ступень эволюции глаз. Ренинганы 3 томоя. Выносливость плюс 50. 200. Интеллект плюс 50. 200. Чакра плюс 50. 200. Контроль огня, воды, земли, ветра, молнии. Плюс 5%. 15. Повышение псионики на 2. 6 ранга, с B4 до B2, техника, левитация, способность передвигаться и парить в воздухе, ловкость 450-500, плюс 10 100 к реакции, плюс 10 100 к вероятности критического урона, пройдена модификация оболочки гибкое тело, кости, суставы и мышцы, могут тянуться на 10%, выносливость 750, количество жизни, плюс 250-000-1500-000, Ед. Регенерация жизни плюс 50, 300, Ед мин. Интеллект 850, 950. Плотность энергии пси, Х2 5. Псионика ранг повышен, с B2 до B1. Чакра 1050, все 9 ядер чакры. Плюс 150-000, 4200-000, чакры. Регенерация в 9 ядрах чакры. Плюс 30, 1080, Ед мин. Вот это плюшки. У меня и без этого всего хватало, но теперь я прям мегакрут. Немного для порядка порадовался, съел кусочек тортика, принял поздравления клонов, что не стал уродом с глазом в руке. И снова стал серьезным. Я уставился на целую банку глаз, активировал повторно режим Синнина, начал реанимировать их. После первого восстановленного глаза у меня вспыхнуло еще одно сообщение. Восстановленный проклятый глаз Шаринган 3 томоя. Скорость изучения техник плюс x1.5, контроль огня плюс 2.5%, ловкость плюс 20, интеллект плюс 20, проклятый шаринган, варианты, 1, приживление, 2, интеграция, 3, поглощение. Отмахнувшись, я хотел его положить в другую банку, для этого переложил восстановленный глаз в левую руку, и опять выскочило сообщение, но уже измененное. Проклятый шаринган, апгрейд способности. Касание, меняющее мировоззрение, сила поглощенных свойств, минус 50%. Я решил проверить, все одно их у меня много, можно и побаловаться со способностью. После поглощения у меня на руке вокруг новой татуировки образовался круг, где появилось 3 равномерно расположенные томоя, а способность ускорила перезарядку до 2-5 лет, Второй глаз отодвинул планку еще до 1 года и 3 месяца. У меня закружилась голова и стало как при качке, но все прошло. Третий глаз довел срок до 6,5 месяцев, а вот четвертый не захотел поглощаться. Зато мой интеллект перепрыгнул планку в 1000 единиц, но разницы я не заметил, кроме недавнего головокружения и странного сообщения. Интеллект 1000. Плотность энергии пси. Х5. Создано информационное энергетическое хранилище. Перенос личностной информации. Остальные глаза решил отложить в сторону. Запечатав свиток, я отправил их во внутренний карман. Поднявшись из-за стола, я размялся. Вот что значит халявная раскачка статов. Так я скоро стану настоящим монстром. Но чем больше я становлюсь сильнее, тем больше задаюсь вопросом. Зачем? Кто дал мне такую силу? Зачем ему это? Зная природу человека и давать такую силу, считаю это глупостью. Но кто-то решил узнать сам или поиграться. Мне не нравится это чувство. Вроде и свободен, но кажется, что ты пляшешь под чужую дудку. Ладно, в сторону такие думы, а то и так крыша начинает играть. Итак, я затратил практически сутки на эти эксперименты со своей тушкой. Сейчас ночь, пойду поем и пойду после душа спать. Но пока дошел до кухни, понял, что слишком потный и грязный, пришлось сначала принять душ. После замотанный в одно полотенце я пошел на кухню, где в поздний час Анка наворачивала торт. Откуда? Был у меня один вопрос. Я же ключи отдал Хинате, она мне его за хорошее поведение выдала. Рука-лицо, взрослая, а ведет себя как 10-летка. Ладно, я тебя буду спасать. И быстро отломил половину торта. Та попыталась вернуть вкусняшку, но неудачно. И не надейся, половина всего, что в доме, мое, мухаха. Пришлось засмеяться тихо, чтобы не разбудить остальных. Жадина, обиделась Пышка, всего ему мало, даже на мой маленький тортик покусился. Пока она не ринулась на вторую попытку, я быстро изничтожил 3 большими укусами половину торта. Ты что-то говорила, извини, прослушал, улыбнулся я ей как довольная лиса. Ах, ты, она попыталась атаковать, но она не смогла совладать со мной, а формы стали главной помехой. Быстрая подножка, она падает, я придавливаю ее сверху, и сцепил ее руки возле головы в замок. Она попыталась вырваться, но ничего не получилось, у меня железная хватка, главное не перестараться. Все, отпусти, я поняла свою ошибку. Обиженно, сказала она, а глаза попытались наполниться влагой. Но мой легкий тычок в ее пузико, ее сбили с этой волны. А знаешь, я давно хотел заняться твоим состоянием. Мой палец начал перемещаться по ее животу кругами. Но ты всегда убегала ухаживать за Минато, теперь ты никуда не сможешь сбежать. И немного зловеще ей улыбнулся. Ты, что собрался сделать? Попыталась она вскрикнуть, но мой палец лег на ее губы. Не надо кричать, тебе не будет больно. За время работы я как-то забыл про свои потребности, которые о себе напомнили. Она и я знали, что мы сейчас играемся, но я немного мухлевал, используя на полную свои физические возможности. Халат раскрылся от наших игр, явив мне Анка в одних тоненьких трусиках. Она попыталась что-то сказать, но ее слова были прерваны моим требовательным поцелуем. Для проформы она немного посопротивлялась, но спустя минуту сама начала отвечать. Мои поцелуи начали снижаться вниз, пока не достигли ее груди, мой язык поигрался с ее холмиками. В этот момент свободная правая рука начала изучать место под трусиками. Мои пальцы сначала немного поизучали ее вишенку, перед тем как проникнуть вовнутрь, я с ней игрался, пока она не стала вся влажная. Но перед тем как продолжить, я создал клона, который поставил защиту на кухню. Она не успела удивиться клону, как я вошел на всю длину, она немного вскрикнула, а в мою спину впились ее маленькие ноготки. Смотря ей в глаза, я продолжил, но уже нежнее, без сильного напора, пока она сама не начала ускоряться. Она попыталась взять главенство, но и тут она снова проиграла. Я не намерен отдавать инициативу. До полуночи мы смогли друг дружку удовлетворить, но в процессе соития я применял медицинские техники, что давало Анка больше энергии из-за перегона жиров в энергию, и она не могла остановиться до самого утра и вырубилась после еще одного оргазма. Теперь она практически была худой, но остались приятные формы, которые радовали глаз. Подхватив на руки, я отнес ее сначала в душ, где ее пришлось вымыть, а она даже не пришла в себя. Затем отнес в спальню, где уже проснулся Минато и не мог найти маму. Оставив Анка на кровати, я забрал непоседливого мальчугана на кухню, где начал готовить кукурузные блинчики, и запах привлек остальное семейство, которое было приятно удивлено. Выставил на стол мед и разное варенье, чтобы дети выбрали себе по вкусу, а сам навернул пару блинчиков с клубничным вареньем. Хината увидела татуировку и прокомментировала, что у меня нет вкуса. Ее можно понять, столько учих стало в доме и ни одного Хьюга. Она мне как-то сказала, что скучает по своим, но рада жить со мной. Но они, как я и думал, еще на меня обижены, но рады тому, что вернулся, а дуются потому, что вернулся так поздно. Не смог насладиться всеми радостями заботы за маленьким ребенком. Часть 4. Обеденное время. Кухня. На кухне сидела большая компания девушек, которые говорили на простые темы, и детей, которые играли в повелителя комнаты. Троном был последний свободный большой стул. С попеременным успехом каждому удавалось дотронуться до него, но забраться из-за давки нет. «Шизука, давай я тебе помогу с этим фруктом», — решила помочь Сакура ей, и хотела забрать нож из ее рук. «Нет, я сама», — сказала девушка и покрепче сжала нож в руке, и продолжила резать красный фрукт, который заляпал уже весь стол и ее руки. «Потом будешь убирать кухню одна», — пригрозила ей Сакура, что вызвало скрытый смех у остальных. «И уберусь, но я его прикончу сама», — с довольным лицом промурлыкала Шизука. «Да ладно тебе, Сакура, пусть сама все делает», — с улыбкой на лице сказала Хината. «Ей это будет полезно, не надо ее так сильно опекать». Вся вымазавшаяся в соке девушка согласно закивала головой. «Но так же нельзя», — показала она свою старую натуру. «Она уже взрослая и должна соблюдать нормы приличия. Она дома, а не в гостях. Не будь к ней так строга», — это уже заступилась Карин. «Да и я ей помогу в уборке. Наши сорванцы напачкают настолько, что и не заметить этих пятен», — улыбнулась Карин, наблюдая, как Кацу пытается затащить свое тело на трон. Но девочка Цунады, Микото, схватила его за ногу и вместе с братом Хаширамой свергли претендента. Этим воспользовался Боруто и по спинам начал карабкаться к своему трону, но к нему присоединилась Сарада и Нобу. В конечном счете образовалась куча мала, которую расставила по углам зашедшая Цунади. «Вот устроили балаган», — прикрикнула, присаживаясь за стол, пятая. «А вы, что за ними не следите?» «Успокойтесь, учитель», — сказали одновременно все ученицы по инерции. Потом переглянулись и все засмеялись. «Ладно, просто после всех просителей в резиденции не удается сразу перестроиться». Она оглядела компанию и спросила: «А где Анка? Уже все едят, а ее нет. Думается мне, что она таки прикончила тот торт, который получила с Хинаты», — поправляя свои очки, сказала Карин. «А что мне было делать? Она конючила хуже ребенка. Я не могла уложить детей спать. Ее такими темпами скоро разнесет, и она не сможет протиснуться в дверь на кухню», — посетовала Цунади. «Возможно, хоть тогда она начнет за собой следить, а мне тортик так и не дали», — печально сказала Шизука, но не смогла выдавить из себя слезу, как делает Анка. Пришлось ей вернуться к разделке фрукта. Под пристальным взглядом Сакуры, которая вела неофициальное шефство над ней, «Кто-то меня звал», — почесывая живот, зашла на кухню Анка. Все на нее уставились, как на диковинное животное. «Что такое? Что на меня так смотрите?» — сказала она, окончательно просыпаясь. «А куда делся живот?» — первая отмерла Цунади. «Э-э-э-э-э-э», — промычала Анка, ища пропажу. «Что ты такое вчера делала? Сладкое ели?» — скорее спросила у себя. «Вы что, ей в еду насыпали добавок Акимичи?» Никто не успел ничего сказать. «Они вредны для неподготовленного организма». «Да ничего мы ей не подсыпали», — взвелась Карин. «Мы прекрасно помним, что они вредны». «Тогда как?» — спросила в воздух пятая и перевела взгляд на возмутителя спокойствия. «Н. Наруто. Наруто. Я выделил пару дней на опробование своих новообретенных способностей. Левитация была чумовой вещью. Теперь я мог реально зависать в воздухе или двигаться примерно, как простой бегущий человек. А совместив с Хирайшином, я перестал мучиться, когда в свободном падении выбираешь, куда метнуть кунай. Да и теперь можно вести бой с летающими противниками или самому атаковать с воздуха. Теперь даже применение свитков разрушителей городов стало простой задачей. Теперь можно зависнуть над городом и просто распечатать свиток без последствий попасть в технику. А все из-за влияния чертовой гравитации. Теперь телекинезом я могу поднимать практически тонну груза». Хотел подшутить над детьми шиноби в парке, которые издевались над простым населением, но с трудом смог поднять одного не старше 8 лет. Моя энергетическая рука при грубом обращении просто стекала с тела ребенка, точно так же с мокрым мылом. Чем сильнее ты его пытаешься удержать, тем скорее оно выскользнет. Хорошо, что сорванец подумал на чакру, и сразу стал всем хвастаться, что, дескать, он летать умеет. А простого пьяного человека, как ни странно, без проблем смог поднять, разбираться и разбираться еще. Мы всем семейством сходили 2 дня подряд в ресторан и кино, на нас смотрели все, кому не лень. 8 детей, 5 девушек и 1 парень, который платит за всех, а еще дети называли меня папа, даже Нобус с Радой, хоть им объясняли, что я не их отец, но детская логика железобетонная. Раз Минота, с которым они сдружились, зовет меня отец, тогда и они будут. Это было своеобразным выкупом моей жизни из цепких женских рук, в особенности Карин. Убить бы они меня не смогли, а вот жизнь испортить запросто. А все из-за взъевшейся Сакуры, которая настроила всех против меня своими правильными словами. Вот у самой, видно, секса уже давно не было, а я стал прекрасной возможностью спустить свой пар. Нет, секса меня не лишили, по крайней мере Хината, но у той была идея фикс увеличить поголовье Хьюга в нашей семье. У меня билась только одна мысль, куда еще больше, да и рано. Анка продолжила политику открытого холодильника, но девушки ее гоняют на совместные тренировки, которые она забросила. Состоялся приватный разговор с Хинатой, которая быстро заметила изменения, которые со всеми ними происходят. Я укрепил чакра-каналы, улучшать тело не стал, так как они и без меня справлялись. У Хинаты поработал еще с чакра-каналами в глазах, у нее всего лишь не хватило энергии на формирование родного стабильного канала, отсюда и ущербность, совсем немного псионики, чтобы закрыть бреши, а регулярный секс заставлял вырабатывать нужную энергию, ее мозг, а я только усиливал, не хотелось ничего испортить, так как по цвету моя энергия отличалась от ее. Они заметила, что Бейгуган стал работать как надо, а когда детально рассмотрела свою чакра-систему, то поняла, что кто-то проводит в тайне их улучшение, и заставила меня поклясться так больше не делать, пришлось согласиться с ее правотой. Лучше предупреждать, мне опыта работы с Анка хватило, когда чуть башку не открутили. Также меня в свободное время смог выхватить Ниджи, который хотел серьезно поговорить о взаимоотношениях меня и бывшей принцессы клана Хьюга Хинаты. Я не знаю, чего ты добиваешься, но если ты сделаешь ей плохо, ты поплатишься. Вот так заявление. Но он мне не угрожал, а просто констатировал факт. И почему у тебя родилась мысль, что я ей сделаю плохо? Откуда вообще в твоей голове могло это родиться? Про тебя ходят странные слухи, про твою жестокость. За спиной начинают называть охотником за головами. Я знаю, что такие личности психи. Откуда вообще такое сравнение? Удивился уже я. Да я в путешествии сталкивался с охотниками на мою голову и за место убийства чаще всего их брал в плен, но целенаправленно не искал боя. Хината член моей семьи, да семья большая, но я постараюсь, чтобы все были счастливы. Кому вообще в голову могло прийти, что я ей сделаю плохо? Тебе? Хана Бихимы разговаривала с Хинатой Дона, и та была опечалена. Вот это довод, прям обрыдаться можно. Ты, наверное, не понял саму суть разговора, и не дожидаясь ответа продолжил. Хината хочет еще одного ребенка, а я считаю, что надо повременить. Да и дальше не буду развивать. Я не смогу получить полную свободу и быть счастливым до конца. Моя судьба служить до смерти клану. Я хотел, чтобы она была счастлива. Вот мне только соплей не хватало от него. Знаешь, как меня задрали постоянные сопли на несправедливость в жизни. И пока он не успел среагировать, моя рука обхватила его шею и сдавила, он нанес удар мне в живот, меня немного выгнуло, но захват я не разжал, и сам нанес серию ударов по точкам на теле Ниджи, и применил медицинскую технику, которая обезболивает и фиксирует пациента. Ее можно перебороть, если сможешь противостоять чакре наложившего технику, но моя чакра во много раз сильнее его, да и объем, вбуханный в саму технику, огромен. Он остался в сознании, но обездвижен. Вот ты постоянно жалуешься и жалуешься, и знаешь, я тебе помогу в этом. У меня есть 2 решения для тебя. Первое, я тебе сейчас сверну шею, и ты станешь свободным, сказал с улыбкой на лице ему, у того расширились зрачки. Второй вариант, думаю, будет для тебя лучше. Не разжевывая, что собрался сделать, я принялся выполнять обещание. Сорвав с него протектор, я прислонил правую руку к его печати на лбу и начал создавать с нужных точек чакра-каналы. В левой руке появился пустой чакра-кристалл, я стал наполнять тот чакрой, которая была ближе по составу к Ниджи. Потом прислонил кристалл к его лбу и присоединил чакра-каналы. печать определила максимальную концентрацию чакры, и энергетическая конструкция начала переползать в кристалл, но не до конца. Быстро обрезав свежие созданные каналы, я мощным импульсом создал печать подавления чакры на лбу этого нытика и продолжил выжигать старую печать. Весь процесс занял не больше получаса, в течение которых Ниджи испытывал не очень приятные чувства. В конце я убрал печать подавления и убрал свою технику. «Ну как ты себя чувствуешь, свободный Хьюга? Че, что ты сделал?» Весь мокрый от пота сказал он мне. «Убрал твою печать», как очевидную вещь ему повторил. «Я очень хорошо тогда изучил снятую печать со старейшины и ее сыновей и смог немного переработать процесс снятия. Теперь я знаю, что он работает», сказал я своему тест-объекту. «Зачем?» «Вот заладил, все ему не нравится. Хочешь ее вернуть? Сходи к Хьяши, пусть он ее поставит. А так ты мне больше не выноси своим нытьем мозг, и без тебя у меня много дел». Не прощаясь, я ушел. Теперь у меня есть что предложить Хьяши, наверняка они могут только ставить печать младшей ветви, но не снимать. Но лучше посмотреть, насколько Ниджи умный, и не сдаст ли он меня. Удалось один раз пообедать с Шика и Тимари, когда выгуливал совместно склонами детей. Вот где такая техника незаменима. Потом, только надо отсортировать память клонов перед развеиванием, чтобы не сойти с ума от какофонии капризов сорванцов. А Шика уже начал пробивать тему женитьбы. Он скоро должен отправиться в Суну с ответной делегацией, где сможет перетереть по этому поводу с Казекаге, и то, что эту должность занял Гаара, все молчат, прям как дети малые. Сама Тимари было видно, что с удовольствием принимает его ухаживание, и не против углубления их отношений, и это нетерпение можно потрогать. Их сильно удивило мое спокойное отношение к целой ораве детей, отмахнулся от них стандартной фразой: «Восстанавливаю клан, сам пока нахожусь в непонятном положении, но слабость лучше не показывать». Шика рассказал, что многим не нравится, что Синджу Цунади сблизилась со мной, а также проводит много времени, помимо совместных детей, конечно. Нагнетают обстановку два старых друга Хирузина, а по совместительству старейшины. Я втихомолку начал прорабатывать план их тихого устранения. Очень часто они появляются на моих радарах, и не равен час они сделают какую-нибудь глупость, которая поставит моих близких под удар. Вот в такие минуты размышления приходится сдерживаться, не все стоит решать на авось с применением грубой силы, мне еще здесь жить. Я успел возвести защитный периметр вокруг селения, убил всего месяц, закончил работы со своим новым домом и охранной системой в нем. Теперь можно немного расслабиться, как я думал, но на душе начали скрести кошки, пока не сильно, но сам факт мне не нравился. Как всегда, все случилось в один день, вот не люблю, когда все в кучу. Тимари получила тревожные новости, ее брат Канкура пострадал в бою с сильными нукининами и теперь лежит с тяжелым отравлением. Сам Казекаге Гаара сумел отогнать нападающих, но не победить. По мою душу и не только, явилось два представителя. Один от селения скрытого в тумане, который хотел назначить официальную встречу с Узумаки Наруто и Узумаки Амару. Второй прибыл от клана Хьюга и также просил через пятую организовать нашу встречу. Я почувствовал пятой точкой, что неприятности на подходе, и не успел сам опомниться, как выкрикнул в кабинете Хокаге: «Я отправлюсь на помощь Суне. Мне надо немного времени подумать и находиться подальше отсюда». На меня начала с подозрением смотреть вся гоп-компания. Цунади с советниками, Тимари с Шикамару, Карин и Сакура. «Зачем отрывать людей от работы?» Начал я оправдывать свое рьяное согласие на помощь. «Я сам смогу справиться, подлечу своего друга Канкура и помогу в поисках нукининов, напавших на Казекаге». Вроде звучит разумно. «А как же назначенные встречи?» Сцепив пальцы в замок, спросила Цунади мягким голосом и начала меня пристально изучать. «Меня специально попросили организовать встречи, зная твою натуру все откладывать. Да куда они все убегут, когда случилось такое?» Вздохнув, я начал мини-речь. «Сейчас, когда можно наладить и укрепить отношения двух селений, нельзя медлить. Начал немного использовать свой дар убеждения. Надо послать им помощь, показать, что мы стремимся к миру, и мы не затаили на них обиду. Моих сил хватит, чтобы решить все их проблемы». И ударил себя в грудь, послышался глухой удар, как об стену. «Клоун», произнесла с тяжелым вздохом и покачивая головой пятая. «Но ты прав, медлить не стоит с ответом». Посмотрев сначала на сестру Гаары, а затем на всех остальных, она сказала: «По рассказу Тимари-чан, Канкура отравили неизвестным ядом, и помощь хорошего медика Канахи ему не помешает. Я уставился на нее жалостливым взглядом и немного усилил псионикой. Ну не смог я сдержаться, мне реально нужно время. КХМ. Ладно, ты будешь включен в команду, но командиром будет назначен Какаши. Он проконтролирует твое возвращение. Да что сразу я, не маленький, никуда не убегу. Открестился я от обвинений. Ты меня услышал. Так, Карина и Сакура, кто из вас отправится? Они не успели ничего сказать, как вклинился я. Да зачем их подвергать опасности? Я сам прекрасно справлюсь с лечением. Но получил наоборот. Тогда они обе отправятся в Суну. И так многообещающе на меня посмотрела. Выступаете через 2 часа. Вопросы? Вопросов нет, можете готовиться. Предупредил Курому не высовываться из дома, а также намекнул, что по его изменившуюся шкурку явились охотники, а он только начал приспосабливаться к жизни человека с всеми его потребностями. Теперь кушать нужно, чтобы не быть голодным, а не в удовольствии, как раньше. Да и к туалету его пришлось приучить, вот была хохма, которую пришлось забыть под угрозой сдать меня со всеми потрохами девушкам. У меня, как всегда, был НЗ еды во внутреннем кармане минимум на год вперед. Собирались, только девушки. Сакура взяла маленькую заплечную сумку. Ребенка оставила у нас, Карин взяла рюкзак. Я заскочил в магазин оружия и прикупил 2 пары перчаток без пальцев, с накладкой на костяшки из чакры металла, которые подгонялись ремешками, а также легкие наручи, состоящие из 3 не очень толстых полосок. Ладно, я сам могу себе позволить уродовать руки, но они-то, что сами не прикупили такую важную вещь, как защиту на руки. Какаши нас ждал возле ворот вместе с Тимари. От моего предложения быстрого путешествия все отказались, только услышав про запечатывание в свиток. Вот не верит, что я их потом выпущу. Еще как бы выпустил. Ну-у-у, после задания обязательно, не монстр же я. Пришлось по старинке держать темп самого медленного члена команды, хоть тот и старался бежать быстрее, это я про Сакуру. Дорога заняла практически без остановок 3 дня, все кроме меня были на таблетках. Медикам не привыкать, да и девчонки отходили от их действия быстро. Остальным приходилось помогать уже мне, но без переходов в Сеннин-мод, клонов Сен-чакры надо беречь. А прибыв в селение Песка, нас ждала еще одна неприятная новость. Врагам удалось захватить Казекаге. Когда все расслабились и принимали дальнейшие решения, появился снова Нукинин с хвостом из ниоткуда прямо в зале совещаний, пострадали оба старейшин, а также отравились парами яда несколько джоунинов. Узнав у Тимари, что мы фактически команда медиков, нас сразу повели в местную больницу. По пути я видел осунувшиеся лица местных ириенинов, а в воздухе летало напряжение безнадеги. Они не могли справиться с лечением яда. Даже известие о прибытии подмоги их не воодушевило, так как они считали, что они самые лучшие в вопросе лечения ядов. В общей палате лежало 8 пострадавших, Канкура я сразу не узнал в белом одеянии, но размалеванная рожа его выдала. В дальнем конце помещения возле окна лежало 2 самых старых пациента, Чио и Эбиза, старейшие населения, они были не в силах пошевелиться. «Может, вы останетесь лечить?» А я отправлюсь на поиски Гаары, решил я еще раз испытать удачу. Нет, один ты не отправишься, сказал Какаши. Сначала поможем здесь, а только потом отправимся по следам похитителя. Лучше займись делом, чем скорее разберемся с пострадавшими, тем быстрее выдвинемся. С кровати Чиё послышался тихий голос. Так ты пришел за мной, белый клык, последовал кашель. На нас смотрела с немного побелевшими глазами старушка и пыталась разглядеть. Тебе было мало моих детей, решил и по мою душу наведаться, мы решили подойти поближе. Нет, ты не белый клык, но сильно похож, опять кашель. Чье сама, пожалуйста, не говорите, забеспокоилась сиделка. Вы и так слабы, мы только чудом поддерживаем в вас жизнь. Мое время пришло, еще тише сказала старейшина. Это я виновата, только наша семья знала про тот проход. А это значит, что на нас напал Сосари, но ничего не изменить. А вы хотите изменить? Спросил я у нее, пока она не померла. Она меня рассмотрела. Я не знаю, кто ты, но так уж и быть. Я хотела вернуть своего внука обратно, дать то, чего он желал, но я ошиблась, ему уже ничего не поможет. Ну почему не поможет? Я могу попытаться дать вам 2-й шанс. Вас это интересует? Проворковал как дьявол, который решил прикупить душу. Не обнадеживайте ее, на меня зашипела сиделка. Она стара, даже если вылечить яд, последствия привяжут ее к постели до конца ее дней. Хоть она и сама ириенин, «Не шуми», — сказал ей и следом положил свою руку на плечо, отключая ее сознание. «Так что вы решите, лежать в постели и предаваться стенаниям или решите навестить своего внука?» «Откуда?» — тихо спросила она, но быстро откинула размышления. «Если ты мне поможешь, я буду должна. Другое дело, я потер руки. Что ты собрался сделать?» — осведомился Синси, наблюдая наш диалог. «Остальные на нас не обращали внимания, так как в палате был полный беспорядок. Да ничего плохого, я собрался их вылечить. Создав двух клонов, я отправил их поддерживать жизнь в старейшинах. Так, надо организовать переселение старейшин в другую палату», — сказал сиделке у Эбиза. «Что вы делаете?» — спохватился он, после того как его заменил клон. «Повторяю, мне надо перевести старейшин в другую палату, тогда я приступлю к лечению». Еще немного поприпинавшись с ним на повышенных тонах, пока не подошла Тимари и не организовала их перевод, но осталась вместе со мной, по требованию охраны, я не хотел всем светить свой способ, а так сама Тимари немного в этом всем ничего не понимает. Как только все вышли, я сделал вид, что распечатал клона из печати на руке, затем тот развеялся. Сестра Гаары не успела ничего сказать, как я перешел в режим Синнина. «Что ты собрался делать? Да и зачем тебе было переводить их в эту палату? Это мой способ божественного лечения, и незачем видеть остальным, как я им пользуюсь», — сказал Тимари, подходя к Чио. «Надеюсь, я правильно делаю, что помогаю вам», — сказал уже в открытые глаза старейшине, пока в нее начала втекать от клона ударная доза медицинской чакры. Дотронувшись до нее, я активировал свою способность, а она реально была уже двумя ногами по ту сторону, но держалась только на своей железной воле. Сен чакры потратилось много, треть моего запаса ухнула в нее как в губку за 20 минут. Пигментные пятна на лице пропали, немного подтянулась кожа. Она села на постели и находилась в шоке от быстрого исцеления. Подойдя к Эбизе, я приступил к его лечению, на него потратил намного меньше сен чакры, у него было не так сильно запущенное состояние. Он тоже был удивлен, но молчал как партизан, только искоса начал наблюдать за моими манипуляциями. «У меня осталась чакра, и я попросил опешившую Тимари привести сюда Конкура. На него пришлось убить остатки чакры, так как у него уже пошла деградация чакра каналов. Все, остальных по старинке», — сказал тяжело и прислонился к стене. «Пришлось играть из себя уставшего, а то смотрит как на диковинку. А так будут думать, что мне это дается с трудом. Это похоже на разработанный мной метод лечения», — сказала Чио. «Но ты тратишь чакру, а не жизненную энергию. Как ты ее делаешь?» «Прям так и сказал», — буркнул, сидя на полу. «Пожрать бы». У всех присутствующих сразу проснулся голод. «КХМ, и вправду можно перекусить», — проворчала старушка. «Сутки понадобились Шиноби Суны, чтобы отыскать след Нукининов. За это время Карин и Сакура смогли изготовить антидот от яда Сосари. Решил не вмешиваться, чтобы они смогли показать свои способности, да и сильно пока не надо выпячивать свою крутость. Какаши отправил в Коноху новости, запросил подкрепление. Как только мы получили направление движения Нукинов, мы сами выдвинулись по их следам. Теперь с нами была Чио, которую пришлось тащить Какаши. Конкура и Тимари пришлось остаться в селении, чтобы успокоить местное население. Нас вел пес Пакун, призыв Синсия. Часть 5. Черновик. Первые сутки пути нам пришлось идти зигзагами, следы обрывались, запутывались, разделялись. Но мы шли по запаху Гаары, который с трудом, но мог учуять призыв Какаши. Из-за петляний противника было пока непонятно, в каком направлении точно их искать, и мне это не нравилось. Я знал, что во время нашего бездействия они будут вырывать Шукаку из него, что в конце и убьет его, но этот процесс, как помню, не быстрый, да и подготовка нужна. А в середине второго дня нам преградил дорогу Учиха Итачи. «Дальше вы не пройдете», — как всегда безэмоционально сказал он. «Не смотрите ему в глаза», — крикнул Какаши всем нам, в особенности Сакуре и Карин, которые пытались лучше рассмотреть его. «А что такого, одноглазик?» — подколола его Чио. «Уже и посмотреть на него нельзя, у него шаринган, не успеешь опомниться, как попадешь в гиндзюцу», — сказал приготовившийся к бою Синси. «Как же помню, прекрасно помню, сколько талантливых шиноби попались в их уловки. Но мы нашли способ им противостоять, надо всего лишь следить за его ногами», — но была мной прервана. «Синси, давайте вперед, я сам разберусь с ним. Еще будут тут демагогию разводить». Я начал подготавливать покров чакры. «Ты один не справишься. Сам со мной бился. Еще и не верит в мою силу. Если я сказал справлюсь, значит так и есть. Посмотрел на Синсия пристально. Вы продолжайте поиски, а я постараюсь побыстрее закончить. Немного душевных терзаний, и он принимает решение. Давай, только быстрее, мне не хочется отчитываться перед пятой из-за твоей глупости. Но тут в лес Итачи. Значит, оставляете нам Джинчурики Девятихвостого, как прекрасно, не придется за ним бегать. Вот чертов Учиха не мог помолчать. Вон как бабка за спиной Синсия вся заерзала. Она уже всех пытала насчет меня, но все как будто набрали воды и молчали. А я думала, что клан собачников смог вырастить сильного главу. Ну вот, только дай повод языком помолоть. Синси, давайте быстрей, он специально пытается тянуть время. И пока не началась новая словесная перепалка, я атаковал его. Какаши решил воспользоваться возможность, они сгруппировались плотнее и решили обойти немного стороной Учиху. Для этого отступили назад. От моего первого огненного шара он успел просто уклониться, отпрыгнув немного влево. Из-за большого расстояния между нами, отследить мое намерение было нетрудно. Активировав покров, я ускорился и начал поливать того техниками на максимальной скорости, которая возможна в нынешнем состоянии. Тут ему пришлось полностью переключиться на защиту и не помышлять использовать шаринган для гендзюцу. Да и остальных людях ему пришлось забыть. Он мастерски использовал техники Суитана для нейтрализации моих огненных техник, но тратил много чакры. Из-за неперспективности техник пришлось пойти в лобовую, где шаринган ему помогал предсказывать мои удары, но я пропустил через себя чакру Райтона и стал быстрее. Тут уже он ощутил опасность попасть под удар. Только получив от меня касательный удар по правому боку и испробовав на себе мое электричество, он начал разрывать расстояние, больше не пытаясь уклониться от моих атак. Я почувствовал, что на меня он пытается наложить гендзюцу, но все воздействие не могло пробить мой барьер и стекало как вода по камню, что неимоверно злило Учиху. Еще из себя спокойного разыгрывал.